шестеро весь свет обойдут. Жил-был на свете человек, и был он на все руки мастер. Служил он на войне, и был смел и отважен, но как кончилась война, получил он отставку, да 3 гроша харчевых на дорогу. «Постой», — сказал он, — «это мне не очень-то нравится. Найду-ка я нужных людей, вот и отдаст мне, пожалуй, король все сокровища целой страны». И отправился он разгневанный в лес, и увидел там человека. И вырвал тот человек с корнем 6 деревьев, точно были это соломинки какие. И говорит он ему: «Хочешь стать моим слугой и везде следовать за мной?» «Ладно», — ответил тот, — «но вот отнесу я сперва матери вязанку хвороста». И он взял одно из деревьев, связал им остальные 5, взвалил их на плечи и понес домой. Затем он вернулся и пошел вместе со своим хозяином. А хозяин ему и говорит: «Мы с тобой вдвоем весь свет обойдем». Прошли они немного, и повстречался им на пути охотник. Стоял он, опустившись на колено и, приложив ружье, целился. И говорит ему хозяин: «Охотник, ты что, стрелять собираешься?» Тот ему ответил: «В 2 милях отсюда сидит на ветке дуба муха. Вот и я хочу прострелить ей левый глаз». «О, раз так, то ступай вместе со мной», — сказал человек. «Если мы будем втроем, то весь свет обойдем». Охотник согласился и пошел за ним. И пришли они к 7 ветряным мельницам. Их крылья быстро вертелись, а ветер не дул ни слева, ни справа, даже листок на дереве, и тот не шевелился. Вот человек и говорит: «Не понимаю, как движутся эти мельницы, ведь и ветерка-то нету». И он двинулся дальше со своими слугами. Прошли они 2 мили и увидели человека на дереве. Он прижал одну ноздрю, а дул в другую. «Послушай, что это ты там наверху делаешь?» — спросил его человек. А тот и говорит: «Да вон в 2 милях отсюда стоят 7 мельниц. Ну вот я и дую на них, а они и вертятся». «О, раз так, то ступай за мной», — сказал человек. «Если будем мы вчетвером, то весь свет обойдем». Тот слез с дерева и пошел с ними вместе. А вскоре увидели они еще одного. Стоял он на одной ноге, а другую отстегнул и положил около себя. Вот хозяин и говорит: «Ты, однако, удобно на отдых расположился». «Я скороход», — ответил тот. «А чтоб не бежать очень уж быстро, я одну ногу и отстегнул. А то, ежели побегу я на 2, то будет, пожалуй, побыстрее, чем птица летит». «О, раз так, то ступай за мной. Если будем мы 5, то весь свет обойдем». И пошел скороход вместе с ними. Вскоре повстречали они человека, а у того шапочка еле на голове держится, на самое ухо надвинуто. Вот хозяин ему и говорит: «Красиво, что и говорить, красиво. Поправь шапку-то, а то совсем дураком выглядишь». «Этого никак сделать нельзя», — ответил тот. «Если надвину я шапку прямо, то наступит такой сильный мороз, что все птицы поднебесные на лету позамерзнут и упадут замертво на землю». «О, раз так, то ступай за мной», — сказал хозяин. «Если будем мы 6, то весь свет обойдем». И пришли они все 6 в город. А король объявил там во всеобщее сведение, что тот, кто согласится бежать с его дочерью в запуске и в этом деле выйдет победителем, то и станет ее мужем. Но кто окажется побежденным, тому голову с плеч долой. Явился тогда человек и говорит: «Я выставлю за себя своего слугу, он за меня побежит». Король ответил: «Раз так, ты должен отдать мне в залог его жизнь. И если победит моя дочь, то не сносить вам обоим головы на плечах». Так они и сговорились, и порешили. Пристегнул тогда человек скороходу 2 ногу и говорит ему: «Ну, будь попроворнее и помоги одержать нам победу». А было сговорено, что кто первый принесет воду из дальнего колодца, тот и будет победителем. Вот получил скороход с королевной по кружке, и пустились бежать в запуски. Пробежала королевна совсем небольшое расстояние, а скороход уже из виду скрылся. помчался, точно ветер. Вскоре добежал он до колодца, набрал полную кружку воды и повернул назад. На обратном пути напал на него усталость, и поставил он кружку, а сам лег на землю и уснул. Но вместо подушки положил он себе под голову конский череп, чтоб спать было жестко и чтоб поскорее проснуться. А королевна, та тоже бегать умела хорошо, но так, примерно как всякий человек бегать умеет. И вот прибежала она к колодцу и поспешила с полной кружкой воды назад. Заметив, что скороход лежит и спит, она обрадовалась и говорит: «Теперь-то соперник в моих руках». Выплеснула она воду из его кружки и помчалась дальше. Тут бы все и пропало, если бы зоркий охотник, по счастью, не стоял на башне замка и не заметил бы всего, что случилось. И сказал он: «А все же королевне победить нас не придется». И, зарядив свое ружье, он выстрелил так метко, что выбил конский череп из-под головы скорохода, не причинив ему вреда. Проснулся скороход, вскочил и увидел, что кружка его пуста и что королевна далеко его обогнала. Но он не растерялся, бросился с кружкой снова к колодцу, зачерпнул воды и прибежал все же на 10 минут раньше королевны. «Вот», — сказал он, — «только сейчас я и расправил как следует ноги, а раньше разве это был бег?» И стало королю обидно, а еще больше того, королевне, что какой-то простой отставной солдат может теперь увести ее из дому. Посоветовались они между собой, как избавиться им от него, а заодно и от его товарищей. И сказал король королевне: «Не бойся, средство такое я нашел, они домой не вернутся». И обратился он к ним с такими словами: «Теперь надо будет всем вам вместе повеселиться, поесть да выпить как следует». И повел он их в комнату. А пол в ней был весь железный, двери были тоже железные, и на окнах были железные прутья. И был в комнате той накрыт стол, и стояли на нем разные вкусные яства. И сказал король: «Добро пожаловать, наслаждайтесь в свое удовольствие». Только они туда вошли, велел король закрыть за ними двери на замки и на засовы. Затем он велел позвать повара и приказал ему развести огонь под комнатой, и чтоб горел он до тех пор, пока железо не раскалится до красна. Так повар и сделал. И согрели шестеро как следует, пока за столом сидели, и подумали они, что это от еды стало им так жарко. Но когда жара становилась все больше и больше, и им захотелось выйти из комнаты, они увидели, что все двери и окна заперты. Видно, король задумал что-то недоброе и порешил их удушить. «Но это ему не удастся», — сказал тот, на котором была шапчонка. «Я нагоню такой холод, что никакой жар перед ним не устоит». И он надел свою шапчонку прямо. И настал такой мороз, что всякая жара вмиг исчезла, и кушанья на блюдах начали подмерзать. Прошло 2 часа, и король подумал, что они от жары уже погибли, и велел тогда открыть двери, чтобы самому на тех шестерых посмотреть. Открылась дверь, и увидел он, что все живы и здоровы, да еще говорят, что им приятно было бы выйти наружу погреться, что мороз где в комнате такой, что замерзает даже еда на блюдах. Тогда разгневанный король спустился вниз к повару, стал его ругать, на чем свет стоит, да спрашивать, почему он не исполнил того, что было ему велено. Но повар ответил: «Жару-то ведь было довольно, вот поглядите хоть сами». Глянул король и увидел, что под железной комнатой пылает сильный огонь. Тут-то и понял король, что с этими шестерыми таким способом ничего не поделаешь. И стал король думать да раздумывать снова, как бы ему от недобрых гостей избавиться. Призвал он главного из них и говорит: «Хочешь, я дам тебе золото сколько угодно, а ты откажись от моей дочери». «О, я согласен, господин король», — ответил тот. «Дайте мне золото столько, сколько слуга мой сможет донести, и я требовать вашей дочери не стану». Королю это понравилось, а тот и говорит: «Ну что ж, Приду я за ним спустя 2 недели.